Юлия Зимина, ученица жнеца высшего уровня. Пролог. Сия. Что-то тревожно мне. Уже в который раз вздыхал шеф, наблюдая, как сержант прикрепляет прослушивающее устройство за воротом моей блузки. «Сия, ты только 2 дня назад вышла из больницы. Может...» «Я пойду и точка», — мотнула головой, волнуясь не меньше него. «Тем более нет времени на поиски кого-то другого», — хмыкнула я. «Ты права», — поморщился шеф. «Помни, мы будем рядом». Тяжко вздохнув, он обвел присутствующих пристальным взглядом. «У нас все готово?» — спросил он. «В этот раз ему не уйти», — поспешил кивнуть один из детективов. Я душила в себе страх, ведь буквально через несколько минут мне придется отыгрывать роль приманки, чтобы наконец схватить ублюдка, терроризирующего весь район на протяжении 3 месяцев. Наш отдел уже забыл, когда нормально спал в последний раз. С этим маньяком все потеряли покой. Он мастерски запутывал следы, уводя расследование по ложному пути, но мы все же смогли вычислить его. Нам удалось определить вкусы больного на голову мужчины, который похищал девушек, по внешности схожих со мной. Его жертвы пропадали, и никто не мог их отыскать. Родители пропавших обивали пороги участка полиции. Они умоляли найти их дочерей. И мы прилагали все усилия, но дело двигалось не так быстро, как того хотелось бы. «Мы не дадим тебя в обиду», — посмотрел шеф в мои глаза. Поджав губы, кивнула, направляясь на выход. Неприметная черная машина, небольшой временной отрезок, потраченный на дорогу. И вот я уже шла одна по тускло освещенной улице, испуганно, как того требовала ситуация, оглядываясь по сторонам на каждый шорох. «Ну давай же!» — рычала я мысленно. «Выходи, самолично тебя на лоскутки порву!» Шорохи становились все громче. А может, это мое воображение разыгралось не на шутку. Шаг. Еще шаг. Слух уловил отчетливый топот за спиной, и я резко обернулась, наблюдая мужчину в черной толстовке с капюшоном на голове. Он шел неспешно, будто и не преследуя вовсе, но стоило мне ускориться, как и он прибавил шаг. «Готовность номер один!» — прошептала я, срываясь на бег, и, чувствуя, как от преследования адреналин несется по венам. «Слышно?» — спросила я, улепетывая со всех ног и понимая, что он уже совсем близко. «Шеф!» — занервничала я, потому что ответом мне была лишь тишина. «Меня кто-нибудь слышит?» Паника коснулась моих плеч своими ледяными пальцами, проникая под кожу. Я не понимала, почему мне никто не отвечает. «Поворот!» «Еще один!» «Где все?» — мысли носились в голове. Район словно вымер, нигде не наблюдалось ни единой души, только мужчина с психическими расстройствами так и продолжал преследовать меня, уже не скрывая своего зловещего лица с уродливым шрамом на правой щеке. «Меня кто-нибудь слышит?» — закричала я, наплевав на конспирацию и прилагая все усилия, чтобы бежать быстрее. «Слышит!» — раздалось сбивчивое над ухом. Толчок, и я, не удержавшись, полетела на асфальт, больно оцарапывая ладони. «Я тебя слышу!» Мужчина медленно наступал на меня. В его глазах виднелся нездоровый блеск. Игнорируя жжение от ссадин, мгновенно поднялась, нападая на него. Маньяк явно не ожидал от меня такой прыти, поэтому мне удалось ударить его в живот, выбивая воздух из легких. «Шеф!» — горланила я, занося ногу, согнутую в колени, и со всей дури впечатывая ее в челюсть мужчины, шлепнувшегося на задницу. «Да где вы все?» — орала я, что было мочи, но ответом была лишь тишина, не считая злорадного хохота маньяка, которого, по всей видимости, забавляло мое сопротивление. «Ты будешь 13-й!» Сплюнул он, вытирая рукавом толстовки окровавленные губы. «Не дождешься!» — прорычала злобно, принимая боевую стойку. Страх нависал надо мной, ведь умирать так не хотелось. Думать о том, что меня предали, даже не стало, хотя других причин бездействия моей группы в голову не приходило. Секунда, и шрамированный кинулся на меня, получая удар, от которого он успел увернуться. Разворот и снова замах. Он действовал так ловко, что не возникло сомнений в его физической подготовке. «Ты идеально подходишь», — пытался нагнать на меня ужас похититель девушек, судьба которых была неизвестна на данный момент. Кинулась на него, закричав, но мужчина поймал меня, заламывая руку, а потом мощно откидывая к стене, отчего я ударилась затылком. Перед глазами все поплыло. Сознание начало покидать меня, пусть я и упорно пыталась ухватиться за него. «Шеф!» — хрипела я, чувствуя сильную головную боль, тошноту и чудовищную слабость. «Ребята!» Но, как и раньше, ответом была лишь тишина, нарушаемая учащенным дыханием того, кто считал меня 13-й. Мгновение, и я потеряла связь с реальностью, принимая свою не самую завидную участь. Вокруг была тишина, пугающая, оглушающая, заставляющая чувствовать холод по коже. А перед глазами бегали полицейские, махая руками и что-то злобно крича. Но их слов я не слышала, словно слух перестал функционировать. «Дитя!» — раздался безэмоциональный голос за моей спиной. Не понимая, что происходит, я обернулась, наблюдая мужчину в черном классическом костюме, виски которого тронула легкая седина. Он печально улыбнулся мне, указывая взглядом в сторону. Я посмотрела туда же, замечая своего шефа, который стоял, уперевшись ладонью в фонарный столб, а второй прикрывая лицо. Вокруг него находились те, с кем я проработала 1,5 года. Его успокаивали, хлопая по плечам, а я не понимала, что именно их так расстроило и почему они не подходят ко мне. «Правее», — произнес странный мужчина в черном. «Смотри правее». Сместила взор, замирая от ужаса. Тело. Возле каменной стены одной из улочек лежало мое тело, под которым расползалась кровавая лужа. «Это...» Руки задрожали, дыхание сбилось. Я чувствовала, как ужас ползет по моим ногам, поднимаясь все выше. «Ты умерла, дитя», — вздохнул незнакомец. «Нет», — замотала головой, вновь смещая взгляд на свою группу, лица мужчин из которой были белее мела. «Да, и этого, увы, не изменить». Незнакомец в черном сделал шаг вперед, поворачиваясь ко мне. «Я далеко не каждому это предлагаю, но ты достойна», — кивнул он. «О чем вы?» — шмыгнула я носом, не веря в то, что увидели мои глаза. Разум отказывался принимать факт моей смерти. «Хочешь ли ты жить дальше, дитя?» Его небесно-синие глаза выделялись на фоне тьмы ночи. Они словно подсвечивались, поражая своей глубиной. «Что?» — моргнула я, смотря как черноволосый протянул ко мне свою ладонь. «Ты умерла в этом мире», — добродушно улыбнулся он. «Но есть и другой. Я могу забрать тебя туда». Если хочешь, конечно же. «Мир?» Я не понимала, что он говорит. Виски пульсировали, а сердце... «Что с моим сердцем?» Запаниковала я, прикасаясь к груди. «Не бьется», — кивнул незнакомец. «Так и должно быть. Ну так что, хочешь жить дальше?» Его распахнутая ладонь вновь возникла передо мной. «Времени мало, выбирай. Второго шанса у тебя не будет».